Глава 26. О наказании виновных. «Он меня выгнал!» В голосе Глен прорезались истерические нотки. «Еще немного и перейдет на ультразвук. Отправил в ссылку! Можешь себе представить?» Райкрафт поморщился. «Нет, он нормально относится к сестре, но сейчас ее проблемы волновали его в последнюю очередь. Ведь именно из-за Глен провалился его безупречный план. Второй, между прочим. Эта идиотка не выполнила свою часть. Ей всего-то и надо было опоить мужа сонным корнем. И что же? Она не справилась. Глен явилась к нему без приглашения. Кричала, плакала, умоляла помочь. Илай обвинил ее в попытке сорвать ночь физического зачатия. А это серьезно. Выпей ее муженек настой сонного корня, этих проблем бы не возникло. Во сне ему бы навели морок, и он бы думал, что все прошло как надо. А уж Лии Райкрафт сам бы внушил, что пожелал. Она бы молчала о подмене, но ничего не вышло, и кому-то придется ответить за провал. Кандидатура Глен в качестве козла отпущения Райкрафта вполне устраивала. К счастью, сестра не знала, что за всем стоит он. Глен была так поглощена собой, что не замечала. Кабинет Райкрафта напоминает побоище. Бумаги разбросаны по полу. Стул, который он швырнул в стену, так валяется обломками у стены. Под ногами хрустит битое стекло, оставшееся от бокалов и графина. Райкрафт был вне себя, когда из особняка Марлоу перенесся к себе в кабинет. С тех пор прошло 12 часов, а вспоминать до сих пор больно. Ярость душит и требует выхода. Вот только в кабинете не осталось ничего, что еще можно разбить. Он все уничтожил. Но облегчение это не принесло. Когда Райкрафт пришел в спальню Леи, ее там уже не было. В воздухе еще витали остатки магии Марлоу. Он куда-то перенес на Рите. Увы, отследить переход невозможно. Каждый маг чуть ли не с детства учится маскировать свой след. От злости Райкрафт заскрежетал зубами. Проклятый Марлоу его опередил. Антимагии его порази. Кто знает, где он теперь? Куда забрал его на Рите? Физически ребенок будет от Марлоу. От этой мысли накатывала тошнота. Райкрафт будет не Райкрафт, если оставит это просто так. Он отомстит. Марлоу пожалеет, что перешел ему дорогу. А вот Лию он, пожалуй, простит. По крайней мере, попробует. Она неопытная девушка. Князь обворожил ее и использовал. «Так ты мне поможешь?» — ворвался в мысли настойчивый голос Глен. Райкрафт поморщился. «Она еще здесь?» «Обратись к Алластеру», — посоветовал он. «Брат, как обычно, прикроет твои промахи». «Я уже говорила с ним», — нехотя призналась она. «Алластер принял сторону Илая. Сказал, что устал от моих выходок». Райкрафт хмыкнул. Рано или поздно это должно было случиться. Глен считала, что положение сестры императора дает ей право плевать на любые законы. Наконец, реальность больно щелкнула ее по носу. Ее фиаско принесло Райкрафту злорадное удовольствие. «Я ничем не могу помочь», — пожал он плечами. «Что мне сделать? Заставить мужа простить тебя?» «Именно так», — кивнула она. «Ты владеешь магией голоса. Примени свой дар на Илае. Убеди его не отсылать меня и сына». Райкрафт аж присвистнул. Вот это наглость. Глен просит его рискнуть всем. Свободой, положением, возможно, даже жизнью. Исключительно ради того, чтобы муженек ее приласкал. Окончательно выжила из ума. Она же не думает, что он согласится. Но, судя по решительному выражению ее лица, именно так она и думала. «Ты мне должен», — напомнила сестра. «Когда Алластер взошел на престол, он тоже хотел тебя выслать. Я вступилась за тебя и убедила брата не поступать так с тобой. И я благодарен», — склонил он голову. «Но ты ничем не рисковала. А я за попытку применить магию на высшем могу угодить в каземат». Глен сжала кулаки в бессильной злобе. И все же хорошо, что она не в курсе, кто стоит за вчерашними событиями. А не то начала бы шантажировать собственного брата. С нее останется. Но Глен знала лишь ищейку. а тот не выдал, от чьего имени к ней пришел. «Вы все еще об этом пожалеете!» — выкрикнула она напоследок и ушла, громко хлопнув дверью. В этом Райкрафт был с ней согласен. Марлоу может думать, что победил. Пусть упивается этой иллюзией. Она продлится недолго. Вскоре князь пожалеет о том, что прикоснулся к его Нарите. Вскоре они все пожалеют.